чтобы его не ждали с добычи, чтобы не спугнули ее лишним разговором и переживаниями. Но вечером Ноэ, сияющая, веселая, пришла к Машкину и сказала: «Отец вернулся». «Откуда?» — не понял Антоша. «С нерпой. Он нерпу добыл по-старому». Машкин молчал, ничего не понимая. «Ты забыл. Помнишь, о празднике спрашивал? Время длинных дней начинается. Время игры в эскимосский мяч». «Вон что!» — вспомнил Машкин. «Вот тяна! Что же не предупредил?» «Нельзя! Тебе нельзя! Это только его дело, его личное. Но теперь все, и можно праздновать. Зови его к нам, у нас соберемся. Все мои ребята тут, и ты приходи. Я в ТЗП, мигом». Он начал одеваться. Ноэ выскочила на улицу поделиться новостью с другими. Мяч был шит из нескольких расшитых бисером кусков, выделанной без ворса, нерпичьей шкуры мандарки. Все швы внутренние, кроме одного, самого маленького и незаметного. Набивался он оленьим волосом, кусками шкурья, тряпками. Но внутрь надо было положить коробку с камешками, чтобы они гремели при игре. Надо озвучить мячик. Заранее камешки не были приготовлены. Искать их под снегом не имело смысла. И бабушка, и Маклик вытряхнула чай из железной коробки, бросила в коробку несколько пустых гильз из-под патронов для барса. Коробка гремела хорошо. Бабушка перевязала ее крест-накрест веревкой, положила внутрь мяча и, добавив еще несколько лоскутков шкур, закончила оленьей жилкой последний шов. Встряхнула мяч. Он загремел чуть приглушенней, но мелодичней. «Отдаст она его Ноэ, а та детям. Пусть играют. Тунатагуты игра называется». В других домах, где были седовласые старухи, тоже заканчивали шить мечи для своих первых внуков. А если мечи уже были готовы с прошлой весны, то доставали их из кладовой, инлыгами. Раньше она была в правой стороне холодной части Яранги, а теперь в домах инлыгами заменял тайник в коридоре, где в нерпичьем мешке хранилось то, на что в суе смотреть не разрешалось. Праздник в доме Машкина ничем не отличался от обычных застолий. Довольный, распаренный после чая, молча курил Нанук. Суетилась, часто выбегая на кухню Ноэ, приносила еду, а потом усаживалась поближе к Машкину, жалась к нему, насмешливо оглядывая чуть подвыпивших гостей. Священно действовал Чернов со стаканами и бутылкой. Он человек науки. Он может точно разбавить спирт водой, не ошибется. Томился бездельем Игнатич. То выходил на кухню колоть лед, то помогал там, рубил мясо, строгал его, шуровал печь, таскал дрова и уголь. Печь гудела весело, знать, поднимался ветерок. «Да не мельтеши ты!» — урезонивал его Чернов. «Садись уж!» Игнатич присаживался к столу, выпивал еще по одной, и его опять тянуло что-нибудь делать. Работу свою Игнатич закончил. Все 15 медвежат сидели в ящиках, по два в каждом. Но в трех ящиках было по одному зверю. Эти малыши отличались от своих собратьев, были вдвое крупней, весили почти по 20 килограммов, и злы были, не приведи Господи. Намучился с ними Игнатич. Кухлянка его вся изодрана. Хорошо, что Ноа и Имаклик знатные мастерицы,